А к утру все прошло. Глава 15. Монсеньор Лоренцо Вителли приехал в Ватикан рано утром. Ночью какая-то мысль не давала ему покоя. В библиотеке еще никого не было, если не считать Марии, которая уже начала расставлять каталожные карточки. Похоже, Мария сегодня была не в форме. Епископ осмотрел стеллажи, затем надолго углубился в записи о выдаче за последние месяцы. Вернувшись к себе в кабинет, он позвонил Ришару Валансу. В отеле ему ответили, что сеньор Валанс еще не спускался. Может быть, надо его разбудить? «Нет», — сказал Вителли, и тут же пожалел об этом. «На часах уже 10. Ясное дело, надо было его разбудить. Надо было, но не хотелось. Наверное, это было глупо, но Вителли положил трубку. От Ришара Валанса веяло какой-то опасностью. Правда, Вителли нисколько не боялся этого человека, но и не одобрял его чрезмерной, ничем не оправданной резкости. Однако, несмотря на некоторую неловкость, которую епископ испытывал в присутствии Валанса, тот ему нравился, и даже очень нравился. Особенно его радовало то, что благодаря Валансу он сможет избежать контакта с официальным следствием. Вителли просто не мог себе представить, как он каждый день является в полицию с ежедневным доносом. Другое дело Валанс. С ним это было не так противно. Вчера на встрече с коллегами, конечно же, зашла речь о предполагаемых кражах, и референт Прица сказал, что в этом деле надо отбросить какие бы то ни было предубеждения, что дать им чрезмерную власть над собой означало бы скатиться к постыдному и гнусному пособничеству, а от этого уже недалеко до притязаний к мистического свойства. Слушать референта Прица всегда было крайне утомительно. Вителли удалось связаться с Валансом около 11. Сможет ли Валанс как можно скорее приехать к нему в Ватикан? В тот момент, когда епископ повесил трубку, в кабинет вошел Тиберий. «Тиберий, ты все же мог бы постучать, прежде чем входить», — сказал епископ. «Садись. Как там Клавдий?» На лице Тиберия появилась и застыла выразительная гримаса. «Понимаю», — сказал Вителли. «Утром я видел его лишь мельком. Думаю, беседа с Лаурой вчера вечером должна была пойти ему на пользу. Вам так не кажется?» «Иногда плакать вдвоем тяжелее, чем плакать одному». «Она остановилась в отеле Гарибальди? В том же номере, в котором останавливается обычно?» «По-моему, да». «Как ты считаешь, она захочет со мной увидеться? Или ей надо какое-то время побыть одной? Честно говоря, я не знаю, что делать. Я иду к ней прямо сейчас. Наверное, она уже покончила с формальностями. Позвоню вам и скажу, какая она сегодня, сдержанная или ласковая. С ней ведь никогда не знаешь заранее». «Что это у тебя в руке, Тиберий?» — вдруг спросил Вителли и встал с кресла. «Ах, да! Одна книжечка 15 века. Чуть не забыл о ней, а ведь ради нее и пришел. Тут есть одно латинское изречение, которое я не понимаю. Вы говорили, что смогли бы...» «Черт возьми, да ты спятил, Тиберий! Ты совершенно спятил, гуляешь с инкунаболой под мышкой. Где ты, по-твоему, находишься? Кто тебе позволил вынести это из библиотеки?» «Мария и референт Прицци, монсеньор. Я им сказал, что зайду к вам, поскольку референт не смог помочь мне с этим латинским изречением. Надо сказать, его непросто перевести». «Но это безумие! Ты отдаешь себе отчет, что здесь полным ходом идет полицейское расследование, да или нет?» «Как-то не очень верится», — пробурчал Тиберий. «Лучше бы тебе в это поверить, чем носиться с каким-то латинским изречением. Я с минуты на минуту жду Ришара Валанса. Если он увидит, как ты небрежно размахиваешь инкунаболой, словно это план города, что, по-твоему, он должен подумать, а?»